Глава 13. Влад кивнул официанту, презрительно повел плечами, когда тот отодвинул стул. Король смотрел на Асмодея, который вальяжно развалился в кресле и потягивал из бокала темно-бордовый напиток. Нарочно выбрал злачное место, которое само по себе унижало короля, заставляя присутствовать в этом второсортном заведении Асфентуса, наполненного шлюхами, ошалевшими клиентами и сутенерами. Влад сел напротив и резко махнул официанту рукой, отказываясь от выпивки. «Сам король вампиров почтил своим визитом. Какая честь! Это стоило даже похищения моей дочери. Видеть, как брезгливо морщится твой лоб, Воронов. Не привык к таким заведениям? Неужели твой братец тебя ни разу не водил в свое любимое место?» «Ближе к делу. Где девочка?» Асмодей покрутил в пальцах бокал, а взгляд короля стал тяжелым, как свинец. «А моя где, Воронов? Где моя дочь? Куда ты так торопишься? Наслаждайся!» Демон намеренно тянул время и выводил Влада из себя. «Твоя дочь в безопасности, Асмодей. Чего ты хочешь за Анну? Не тяни, говори, и покончим с этим!» Асмодей улыбнулся. «Признай, что ты проиграл. Признай, что сейчас ты сам будешь унизительно просить не трогать маленького ангелочка с белыми волосами. Изгой уже знает? О, нет! Ты не сказал ему, что его сестру, такую любимую сестренку, ради которой он продал душу дьяволу, похитили под носом у самого короля. Он доверял тебе, Влад, да? А ты прошлепал. Это смешно. Как тебе мой ответный удар?» Влад медленно выдохнул и слегка подался вперед. «Не зли меня, Асмодей. Один мой звонок, и ты получишь ее по частям». «Так же, как и ты, маленькую Анечку. Она будет кричать от ужаса, когда мои демоны будут ее насиловать. Она такая красивая девочка, такая белая, такая нежная и юная». Влад стиснул челюсти. Больше всего ему сейчас хотелось убивать. В эту секунду. Драть этого демона на части, пока он не сдохнет. «Какая жажда смерти у тебя в глазах, Влад! Она жива, хотя, кто знает, может, ей бы лучше умереть?» «Это не тебе решать. Говори свои условия». «Ты так нетерпелив. Мои условия, они тебе не понравятся». «И если ты вернешь Анну, мне все понравится». Асмодей снова засмеялся. «Верну. Ты наивен, Влад, если решил, что все так просто. Я могу гарантировать, что она жива. Возвращать я тебе ее не намерен». Влад закрыл глаза и сильно сжал столешницу руками. «Так вот, в обмен на ее жизнь ты вернешь мне Алекс. Через 24 часа ты привезешь ее на границу с Асфентусом. И тогда я тебе скажу, где ваша Анна». «А почему бы тебе не привезти ее и не устроить обмен?» «Потому что я так решил, а ты разозлил меня, Влад, сильно разозлил. Ты тронул то, на что не имел права. Мою дочь. Ты думаешь, что и легко отделаешься испугом? Все, я сказал свое. Привезешь Алекс на границу и получишь местонахождение Анны. Мне нужны гарантии, что она жива». «Жива. Доказательства получишь завтра в это же время. Разговор окончен». Всю обратную дорогу Влад думал о словах проклятого демона. Он чувствовал нутром, что пока демон не лгал. Анна живая. Но в тот же момент знал, что Асмодей придумал ребус, и теперь эта тварь насладится агонией Влада сполна. Что ж, возможно, Асмодей и умен, но он не учел одного. Влад ждал этого часа достаточно долго, чтобы все закончилось вот так. Асмодей получит Алекс живой. Больше ему никто и ничего не обещал. Если маленькая сучка вернется к отцу, у Влады должны быть гарантии, что она не сдаст его нейтралам в тот же день. Сейчас Влад поглядывал на Алекс, разговаривая с партнером по ресторанному бизнесу, и поглаживал тонкую ножку хрустального фужера, пуская колечки дыма. Взял с собой. Зачем? Одному дьяволу известно. Просто в доме никого не осталось. А может, просто стало скучно. Она надеялась на что-то особенное, но ничего не произошло. Он засел с несколькими партнерами за стол, а ее отправил танцевать под наблюдением охраны. Даже не смотрел в ее сторону. Не заметил, как медленно она напивается, и у нее срывает все планки. Она извивалась эротично и вызывающе, глядя на него в упор. Не могла ничего с собой поделать. «Ты меня соблазняешь, Алекс? Или у меня буйная фантазия?» Голос хриплый, и от звука этого голоса у нее соски превратились в твердые, болезненно ноющие камушки. Грудь налилась, а внизу живота заныло. «Соблазняю», — выдохнула Алекс, и Влад резко развернул ее спиной к себе. «У тебя хорошо получается, Алекс. Еще одно такое движение». «И что?» — дерзко спросила она, повернув голову. «Ты меня трахнешь, король?» «Потише, девочка», — прошептал ей на ухо. «Полегче, тебя заносит. Ты много выпила сегодня. Артур отвезет тебя домой. Ты пьяная». «Я никуда не поеду!» Заорала ему в лицо и бросилась прочь из проклятой сверкающей залы, на ходу вытирая помаду с губ, размазывая слезы. Дура, жалкая идиотка. Она бежала по коридору в поисках выхода с клуба. Выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха. Забежала на лестницу и почувствовала резкую боль в ноге. Браслет. Дверь на лестничной площадке распахнулась, и король, сильно затягиваясь сигаретой, захлопнул ее ногой, глядя на нее. Отшвырнул окурок. «Куда? Забыла, что ты не можешь уйти?» — кивнул на браслет. «Привязана ко мне, помнишь?» «Не забыла. Ты притащил меня сюда. На кой черт, никому не ясно? Ты! А мне это было не нужно. Я, может, жить хочу нормальной жизнью девушки моего возраста. Ты лишил меня всего этого!» Истерически выкрикнула ему в лицо и сбросила туфли. «Я нужна тебе лишь как ширма, как залог твоей победы. А я живая. У меня есть желание». «Желание?» Он усмехнулся. «Какие? Разве я не приказал выполнять любые твои прихоти, кроме свободы?» «Я хочу жить, а не быть вечной пленницей. Хочу гулять, петь, трахаться. Смешно быть 19-летней девственницей». «Девственницей, значит, становится все интересней». Улыбка исчезла окончательно. «Значит, тебе хочется трахаться», — отчеканил каждое слово. Это прозвучало настолько эротично именно от него, такого педанта, аристократа, эти идеальные губы, которые произносят ругательство. Черт, она почувствовала, какие влажные у нее трусики и как все внутри сжимается от яростного возбуждения. «Да, хочется. Нормальное, здоровое желание. Я, если ты не заметил. Девушка, у меня физи...» «Похоже, тебе нравится это слово, да?» «Хорошо, перейдем на твой лексикон, Алекс. И кто же это? С кем ты хочешь трахаться, сосать его член и стоять перед ним на коленях, голая?» Она ментально кончила от каждого слова. «Кого ты решила настолько осчастливить?» И его глаза сверкнули в темноте. «Тебя», — сказала Алекс. От собственной наглости закружилась голова. Она задрожала, ожидая реакции. «Уверена?» «Как то, что я жива!» Влад взял ее за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Мы уезжаем отсюда». Сердце ухнуло вниз и от разочарования сдавило горло. «Почему?» Прозвучало очень жалобно. Резко привлек ее к себе и посмотрел в глаза. «Я хочу тебя на постели, Алекс. На удобной мягкой постели. Хочу опрокинуть тебя навзничь и смотреть тебе в глаза, когда ты будешь кричать мое имя. А если мы сейчас не уедем, я возьму тебя прямо здесь, потому что я с трудом держу себя в руках». «Мне все равно, где ты возьмешь меня. Только возьми, пожалуйста», — прошептала она. Он зарылся пальцами в ее волосы и, глядя на ее губы, хрипло прошептал. «Не просто возьму, а буду трахать тебя часами, пока ты не охрипнешь и не попросишь пощады. Я тебе обещаю». Асмодей получил не принцессу, а шлюху вампира. Ребус на ребус.